Глава третья. Пришли братья в новый мир, оглянулись и принялись за дело. Ирий создал луга и поля, а Вади сотворил горы неприступные и болота топкие. Видя это, создал Ирий моря, а Вади бросил в них горсть соли, и стала вода непригодна для питья. Вторая песня жития. Виктория не спала. Она сидела на кровати и пялилась на мерцающий огонек единственной свечи, горящей в железном канделябре. Голова буквально пухла от мыслей. Хотелось сжать виски ладонями и завыть. Каким же законченным негодяем нужно быть, чтобы вот так хладнокровно убить своего отца? Чтобы систематически избивать слуг, издеваться над рабами, насиловать крестьянок? Теперь ей понятен страх, который периодически мелькает в глазах Берта. Конт Талан приказал повесить раба только за то, что в птичник забралась ласка и утащила одну курицу. Псих! Недаром его боится собственная жена. Неприятные ощущения. Словно тебя обвиняют в преступлении, которого ты не совершал, и ей теперь с этим жить. Где бы ты сейчас ни находился, Алан Валид, я желаю тебе гореть в аду, и чтобы черти отрывали от тебя по маленькому кусочку раскаленными щипцами. Только вот есть ли он, этот ад? Виктория нахмурилась. Она прекрасно помнила свою прежнюю жизнь, но что случилось после смерти, исчезло из ее памяти. Осталось лишь несколько слов на желтом листе бумаги. Лучше жить, чем просто сдохнуть. Дышать, совершать безумные поступки, не боясь умереть. Потому что теперь я точно знаю, что смерть — это еще не конец. Но как же там скучно. Когда она это написала, она тоже не помнила. Но не доверять себе повода у нее не было. Да уж, по смерти врагу не пожелаешь. Тело самоуверенного, жестокого, эгоистичного, себелюбивого отморозка. Один плюс. Имидж создавать не надо. Зато все остальное — минусы. Рэй и Нэнни все же рассказали новому конту правду. И теперь Виктория мучительно соображала, что ей с этой правдой делать. Она вскочила на ноги и заковыляла по комнате, разгоняя мышей, шуршащих в соломе. Так думать было легче. Страна Галиндас, куда ее занесло после смерти, состояла из разрозненных самостоятельных территорий с постоянно меняющимися очертаниями. Границы между владениями были весьма зыбки, особенно в горах и лесах. Земли, как и рабов, можно было продавать, дарить, менять, отбирать и завоевывать. Верховным сюзереном для всех являлся король. В стране существовали единые системы меры, длины и расчетов. Золотые монеты печатал только королевский монетный двор, серебро и медь — монастыри храма. На большей территории мира поклонялись двум богам — светлому Ирию и темному Вадию. И только горцы и островитяне придерживались древней религии и веровали в духов предков, да друиды общались с духами природы. Жена конта Валида-старшего, судя по рассказам Рея, была красивой женщиной, очень красивой. Странно распорядилась судьба. У конта не имелось детей, и король был молодым бездетным вдовцом, для которого подыскивали очередную подходящую невесту среди соседских принцесс. В то время земли конта находились в нескольких часах езды от столицы. Балы, охоты, пиры. Король слыл бабником и, естественно, не смог пройти мимо красавицы-контессы. Их роман длился почти год, после чего женщина поняла, что беременна. Когда она была в начале срока, король погиб. Банально утонул в реке на радость врагам. От гражданской войны страну спас наместник храма. Его искореняющие за одну ночь арестовали всех смутьянов, избавились от недовольных, а на трон посадили регента, дальнего родственника короля, трехлетнего мальчишку, страдающего скудоумием. Несколько лет назад был заключен договор с соседним государством о браке регента с младшей принцессой. Теперь ждали, когда невесте исполнится 16 лет, потому что по законам ее страны девочка становилась совершеннолетней именно в 16, а не в 14, как в Галиндасе. Фактически, с тех пор страной правил наместник. В один из тех давних дней конта Валид вызвали во дворец. Что там произошло, никто не знал, но в течение суток Конт собрал верных ему людей, рабов, погрузил на телеге скарб, в карету беременную бастардом короля жену и длинный обоз направился в сторону моря. Новые земли Конта Валид были больше предыдущих владений, и многие восприняли это как милость регента. Но Конт всегда говорил верному Рею, что это ссылка. Фронтир никогда не был местом, куда отправлялись добровольно. В положенный срок контесса родила здорового крепкого мальчика, обладающего отличительной чертой королевского рода, редкими для этого континента черными, как смоль, волосами и темно-серыми, почти черными глазами. Те, которые видели короля, сразу замечали несомненное сходство. Но Конт Валид позаботился, чтобы таких осталось как можно меньше. Двое. Верная нянька виконта Рэй Молчун и кормилица Нани, ставшая впоследствии любовницей Конта. Мать Алана умерла при загадочных обстоятельствах, когда ему было полгода. Говорили, что она отравилась, но Нани в это не верила. Слишком контесса любила жизнь. Теперь, после смерти старого Конта, о тайне рождения Алана знали трое. Он, вернее, Виктория, пребывающая в его теле, Рэй и Нани. «Черт! Я имею все права на королевский трон. А оно мне надо?» Виктория задумалась. Власть — огромная ответственность и огромное испытание. И свобода, которую она дает, лишь иллюзия. А поэтому забудем. До поры до времени. Потому что что-то подсказывало, что забыть об этом полностью ей не позволят. Нет, надо же. Бастард последнего короля. Не как боги решили пошутить. Виктория остановилась напротив белеющей во мраке комнаты вышивки. «Интересно, кто из вас пишет литарею моей жизни? Это ведь твоя работа?» Она ткнула пальцем в изображение Вади. Бог промолчал. Лишь замерцал в неровном свете бисер на рукояти его меча. Сегодня она впервые покинет комнату. Страшновато. Женщина непроизвольно оттягивала этот момент до последнего. Эта комната стала своего рода убежищем, берлогой, куда Виктория спряталась от новой жизни. Спряталась, как испуганный кролик в норку. Но вечно прятаться нельзя, нужно жить. Больше оттягивать выход в мир невозможно. И так по замку пошли слухи об одержимости молодого хозяина. Придется держать ухо востро и следить за собой, чтобы не выдать своей некомпетентности. Конт обхватил себя за плечи. Сел на кровать, невидяще уставился в окно. Там, за окном, лежал новый мир. Как он встретит чужую ему душу? Примет ли? «Обоз! Вижу обоз! Всадники и телеги!» Раздался приглушенный толстыми стенами крик. Наступила тишина, чтобы спустя мгновение наполниться множеством звуков. Низкий завывающий лай, плач тау, ржание лошадей, крики и топот подкованных сапог по коридору за стеной. Виктория вскочила на ноги и остановилась в нерешительности. Сердце громко стучало о ребра, руки тряслись, во рту пересохло, а воздух вдруг стал вязким. Она бросилась к двери, но протянутая рука застыла над массивной кованной ручкой. Что делать? А если это нападение? Что она может? Она ведь никогда... А может быть, лучше переждать? «Отставить! Это твой замок! Это твои земли и твои люди!» «Ты никогда не была трусом. Что ты теряешь? Всего лишь жизнь. А умирать теперь не страшно, потому что ты знаешь, после смерти тоже есть бытие. Так что тебя пугает, Вавилова? Скажи себе честно. Ты боишься не справиться, боишься недоверия и ненависти людей, одиночества. Боишься поддаться мужскому телу и потерять свою сущность, забыть, кем ты была раньше. Раствориться в Конте Алане Валид, стать таким, каким был он. Какие нелепые страхи! Пошли их подальше и живи! Ты никогда не узнаешь, на что способна, пока не попробуешь жить. В конце концов, смерть — это тоже своего рода приключение». Конт оскалился. В дверь забарабанили, и она распахнулась, впуская внутрь Берта, нагруженного кучей одежды, и рыжую девушку с тазиком и кувшином. Виктория вспомнила, что на ней надет только черный шелковый халат на голое тело, и обрадовалась догадливости Берта. «Доброе утро, Киралан!» — поклонился слуга. «Я помогу вам одеться. Там у ворот купеческий обоз. Идут от большого пальца. Товар привезли на обмен и продажу. Рэй ждет вас». «Ну вот, началось. «Сколько человек? Какой товар?» — отрывисто спросил Алан, ополаскиваясь над тазом холодной водой, которую лила на ладони рыжая служанка. «Киралан, не гневайтесь! Я сразу к вам поспешил!» Берт бухнулся на колени и склонил голову. «Да что это такое?» Виктория как раз набрала в рот густую горьковатую настойку, которая заменяла здесь зубную пасту. Она отлично отбеливала зубы, снимала налет и уничтожала запах изо рта, но держать ее во рту нужно было долго. Поэтому, пока она тщательно полоскала рот, считая до 60, слуга так и стоял на коленях, склонив голову. «Берт!» — зарычала она раскатистым голосом конта, сплевывая в таз. «Еще раз рухнешь на колени, когда я тут стою перед тобой почти голый и мерзну, будешь...» Виктория задумалась. Она не знала, как звучит на местном языке слово «отжиматься». «Будешь упираться руками в пол, пока не рухнешь. А ты брысь отсюда», — повернулась к испуганно всхлипнувшей девушке. Рыжая служанка пискнула и, подхватив тазик, выбежала из комнаты. «Ну и что такого она опять сказала?» Виктория подняла глаза к потолку, а затем грозно посмотрела на слугу. Берт внял и начал споро натягивать на мужчину местную одежду. Рубаха и узкие нижние штаны из тонкого беленого сукна, чулки, которые крепились к штанам завязками, шерстяная приталенная рубаха на шнуровке, черные брюки со штрипками, сверху кожаный доспех, состоящий из панциря и юбки, высокие сапоги. Картину довершала перевязь с мечом. «Ну и зачем мне меч? Опираться на него вместо трости?» — пробурчал конт по-русски. «Хватит кинжала. Да и доспех лишний. От стрелы не убережет, только вес на ребра. Снимай». Берт попытался возражать, но конт был непреклонен. Так и пошел на улицу в черной куртке из плотной ткани, напоминающей брезент, с одним кинжалом на поясе. «Рэй будет ругаться», — выдвинул Берт последний довод, открывая перед контом дверь. Виктория про себя усмехнулась. «Знал бы ты, мальчик, что для меня меч — это просто железная палка. А вот кинжалом она пользоваться умеет. Точнее, умела. Лук или арбалет — тоже знакомые предметы. Но меч... А ведь придется как-то объяснять Рэю, отчего конт вдруг забыл, с какой стороны браться за оружие. Вся надежда оставалась на память тела». Они вышли в коридор, моментально признанный Викторией шедевром минимализма. Голые каменные стены, все украшение которых состояло из редких факелов и застывших у дверей воинов. Один из них распахнул перед контом дверь, ведущую в маленькую комнату, из которой слуга с господином попали на каменную винтовую лестницу. Виктория обратила внимание на массивную дверь. Ее при необходимости можно будет укрепить толстым дубовым брусом и запереть на железные засовы, перекрывая доступ с лестницы в жилые помещения. В случае нападения на донжон это даст преимущество обороняющимся, потому что выбить такую дверь, находясь в помещении 3 на 3 метра, весьма проблематично. Правда, и защитники попадали в ловушку. «Берт, напомни, сколько этажей в донжоне?» — поинтересовался конт, когда они спускались вниз. Половину слов пришлось показывать знаками, все же словарный запас был пока невелик. Хорошо, что часть слов звучала схоже с чешским, чем Виктория беззастенчиво пользовалась, выясняя таким образом у Берта значение того или иного слова. «Подвал с колодцем и тюрьмой, потом хозяйственный этаж, там располагается и казарма стражи. На втором — хозяйские спальни, на третьем — гостевые комнаты, а выше никто не живет», — начал загибать пальцы Берт. «Туда в случае нападения Рэй лучников ставит». Они вышли на улицу. Конт с удовольствием втянул по ночному прохладный, пахнущий солью воздух. Небо только начинало светлеть. Везде лежали тени, слегка разгоняемые неровным светом факелов. Через распахнутые ворота во двор въезжали груженные телеги. Со всех сторон раздавались крики, ржание, вой тау. Свистели кнуты, скрипели колеса, и над всей этой какофонией летел чистый голос петуха, поющего гимн новому дню. «Телеги на задний двор! Лошадей в загон! Рабов запереть в сарае! Да пошевеливайтесь, духовское отродье! Чтоб вас Вадий прибрал! Кто видел братьев искореняющих? Их наш Ксен разыскивает! Куда прешь? Разворачивай, разворачивай! Поторапливайтесь, выскребыши темного! Где капитан? Сколько подать и брать с купцов за проезд?» «Да уж, весело». Виктория с любопытством осмотрелась. «Ого! Да это целая деревня за высокими стенами. Большая территория была отгорожена массивной крепостной стеной, упирающейся в нависающие над замком отвесные скалы. Сам замок представлял собой квадратный донжон, возле которого они сейчас стояли, и пристроенное к нему двухэтажное здание. Над крепостной стеной, недалеко от ворот, возносилась ввысь темная сторожевая башня, на десятки метров возвышавшаяся над остальными строениями. Выложенный камнями двор сейчас напоминал суетливую базарную площадь. Вдоль скал располагались хозяйственные постройки, загоны для скота, каменные дома различной высоты, покрытые рыжей черепицей. От одного из них плыл щекочущий ноздри запах свежего хлеба. Все добротное, без излишков. Построено основательно и надолго. Чуть в стороне, в окружении роскошного цветника, видного даже в предрассветном полумраке, гордо сверкал остроконечной крышей небольшой круглый дом. Храм. Интересно. Вызывающий там и спит. «Доброе утро, Киралан», — раздался за спиной вкрадчивый голос Ксена. «Помяни черта», — подумала Виктория, медленно поворачиваясь к улыбающемуся мужчине. «Что-то он сегодня слишком добр, это явно неспроста». «Доброе утро, брат взывающий. Как спалось? Кошмары не беспокоили?» «Вы и не снились», — не удержался от ответной шпильки Ксен. «С обозом следует искореняющий. Я взял на себя смелость пригласить братьев к утренней трапезе». У Виктории неприятно кольнуло под ложечкой. Что здесь делает местная инквизиция? Но она взяла себя в руки. «С удовольствием с ними пообщаюсь. Я в этом не сомневаюсь. Думаю, ни один из братьев не откажется принять у вас тайну исповеди», — злорадно добавил Ксен. «А затем мы с великой радостью отслужим совместную мессу за ваше счастливое выздоровление. Либо за упокой твоей души», — читалось в глазах взывающего. «Вы ведь придете сегодня к службе?» «Несомненно. Но впредь, Ксен, не проявляй». Виктория хотела сказать «инициативы», но этого слова в ее словарном запасе пока не было. «Спешки. Она наказуема». С угрозой в густом мужском голосе закончила она. «Киралан!» — раскатистый бас Рея предотвратил начинающийся скандал. «Брат взывающий, благослови на день счастливый!» Гигант низко склонился перед Ксеном, и Виктория еще раз подивилась его росту. «Ты бы, Турит, чем без дела стоять, братьев искореняющих в мыльню отвел. У них телеги в грязи завязли у большого пальца. Всем тянуть пришлось. Так Ксены нынче, как духи Вадия чумазые!» — хохотнул он. «Берт, проводи, а мы пока с Киром Алланом наедине дела порешаем». Взывающий бросил на него сердитый взгляд, но промолчал. Развернулся и стремительно направился следом за Бертом. «Как у тебя получается им командовать?» С уважением в голосе поинтересовался Аллан Урея. «Да кто в своем уме будет спорить с тем, кому подчиняются воины?» Искренне удивился Рей, запрыгивая на большой валун. «А вот объясните мне, господин мой, какого... Вы без меча. Меч — это символ дворянина. Это честь на кончике клинка. Это ваша доблесть и отвага». Конт закатил глаза, и Рэй понял, что бесполезно взывать к человеку с таким выражением лица. Капитан покачал укоризненно головой, прижал ладони рупором ко рту и заорал, да так, что Аллан отшатнулся. Низкий бас Рэя рикошетом ударился в стены, отразился от них и вернулся 100 крат усиленным. «Всем собраться и приветствовать нового конта Валит, нашего хозяина и защитника!» «Да что ж ты так орешь?» — затряс пальцем в ухе конт. «Так и до обвала докричаться можно». «Не», — беззаботно махнул рукой великан, — «нечему тут обваливаться. С окружных скал все камни на постройку замка снесли». Он протянул толстую золотую цепь, на которой висел большой, размером с пачку сигарет, пятиугольник с изображением двух скрещенных мечей. «Вот, наденьте, чтобы люди видели, кто теперь в крови хозяин». Виктория взвесила цепь на большой мужской ладони. «Тяжелая». Она улыбнулась и надела символ власти на шею, поверх куртки. Выглядело смешно, такая дорогая вещь украшает стеганную телогрейку. Но Рэй не смеялся. И женщина тоже смолчала, проникшись торжественностью момента. Во дворе перед донжоном начали собираться люди. Воины, Виктория насчитала 29 человек, выстроились неровной шеренгой. Рядом с ними угрюмой толпой стояли слуги. Среди них выделялась высокая крепкая женщина с большой грудью, вызывающе торчащей из глубокого полукруглого выреза. Она стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на Конта с открытой неприязнью. Поверх платья на ней был надет белый передник со множеством кармашков. К ней жались три молодые женщины в таких же передниках и белых платках, надвинутых на глаза. Возле них крутился Берт. Отдельно от всех стояла друида. От ее внимательного взгляда стало не по себе. Рабы под охраной двоих воинов стояли позади всех. Их было много, больше, чем слуг. Мужчины, женщины, дети. Не было только стариков. У всех одинаковые серые одежды без поясов и одинаковое выражение глаз. Страх. «Конт Сани-Валид погиб! Да здравствует конт Алан-Валид!» — гаркнул Рэй. «Здравия! Здравия! Здравия!» — прокричали в ответ, как показалось Виктории без особого энтузиазма. «Замок Кровь приветствует нового хозяина и клянется служить ему до последней капли крови! Клянемся! Клянемся! Клянемся! Слово конта!» — крикнул кто-то из воинов. Рэй легко подтолкнул конта к камню. В первый момент Виктория стушевалась под взглядами множества глаз, но быстро сумела взять себя в руки. «Я принимаю вашу клятву и со своей стороны обещаю заботиться о замке и о своих людях». Судя по довольному лицу Рэя, ей удалось не напортачить. На то мы разошлись. Тем временем начало светать. Рабы затушили факелы, и теперь весь двор тонул в легкой дымке, придающей всему некую летучесть. Исчезли резкие и грубые очертания массивных строений. Казалось, все вокруг на мгновение замерло в ожидании первых лучей солнца, вот-вот готового появиться из-за гор. «Рэй, откуда у замка такое название?» — полюбопытствовал Алан, когда народ вернулся к своим делам. «Ваш батюшка говаривал, что враги умоются кровью, пытаясь взять этот замок. И зальются слезами», — кивнул конт. «Вы помните?» «Именно так и говорил старый конт. Он хотел назвать замок «Кровавые слезы», но контесса его отговорила. Но есть еще одна причина. Неужели вы не помните?» Конт отрицательно покачал головой. «Тогда нужно немного подождать». Виктория смотрела на группу бородатых мужиков в сопровождении троих детей, неторопливо направляющихся в их сторону. Рэй свистнул. Спустя несколько минут к ним присоединился воин, приведший двух мальчишек-рабов лет по 12, вся одежда которых состояла из драных штанов и широких кожаных ошейников с петлями для цепей. Виктория с удивлением на них посмотрела. «Что вы здесь делаете?» «Так там дети», — ответил за рабов воин. «А вы терпеть не можете детей, господин?» «Это мальчики для битья, Кир», — напомнил ему Рэй. «Вы же не будете лупить детей торговых партнеров?» «Я должна их лупить?» Растерялась Виктория, не сразу поняв, о чем вообще речь. Рэй посмотрел на конта с подозрением. «О, черт!» — она сказала о себе в женском роде. Как не повезло Ксену, что он этого не услышал. Вот и был бы у святоши повод обвинить конта в одержимости. Нет, надо прекращать думать о себе как о женщине. Сейчас она мужчина и вести себя должна соответственно. «Обычно вы так и делаете, Кир», — усмехнулся Рэй, протягивая плетку с отяжеленным концом. Виктория машинально ее взяла. «Мать вашу! Да этим можно взрослому человеку спину рассечь, не говоря о худом подростке». Она повернулась к мальчишкам. Под ее взглядом дети сжались, а у женщины душа зашлась в немом крике. Один из пареньков был так похож на ее среднего сына в детстве, что горло перехватило. Такие же непослушные вихры на макушке. Льняные волосы, конопатый нос и такой же колючий взгляд голубых глаз из-под белых выгоревших бровей. Даже пальцы на ногах точно такие же, как у ее Саньки. Не понимая, что делает, она уронила плетку, упала перед пареньком на колени и прижала его к себе. «Как там ее мальчики?» Ребенок испуганно дернулся, а по щеке конта потекла слеза. «Киралан!» Взволнованный голос Рэя подействовал, словно ведро ледяной воды, вылитой за шиворот. «Вам плохо? Вина?» «Плохо. Как же ей плохо! Это невозможно вытравить из сердца, как невозможно не помнить, не любить. Она бы сошла с ума, если бы ее сыновья сейчас были детьми. А так они взрослые, самостоятельные люди. Они не пропадут. С ними рядом любящие женщины. Мужчины у нее дружные, не оставят друг друга и отца». Нужно взять себя в руки. Нужно жить здесь и сейчас и спасти хотя бы этих мальчишек от таких, каким был виконт Валид. Конт медленно отстранился от перепуганного ребенка, тяжело поднялся на ноги. «Все в порядке, Рэй, просто слабость». «Интересно, какого рода эта слабость?» Раздался ехидный голос Ксена, и он гордо прошествовал мимо в сопровождении двух молчаливых монахов с низко надвинутыми на лица капюшонами. «В храм нужно чаще ходить, тогда и такой слабости не будет». Виктория хотела ответить, но Ксена уже скрылись за углом сарая, и последнее слово осталось за взывающим. «Головокружение, видать, у вас, господин мой, от свежего воздуха. Столько лежал в духоте без движения, на одном бульоне. Откуда тут силам взяться? Мясо надо есть, и хлеб, и вино пить, чтоб кровь обновлялась», — бубнил Рэй, делая вслед Ксенам обережный знак Вади. «А вместо этого бегаете по улице почти голый. Вот и получит от меня этот разгильдяй Берт. А вам еще наследника делать, вдруг что важное застудите?» «Рэй, ну не начинай», — простонал Конт, едва сдерживая смех. «Нормально все со мной, не суетись». Старый нянька не поверил и развил бурную деятельность. Послал мальчишек за табуретом и водой, заставил Конта сесть, выпить кислого вина из глиняной фляжки, которая висела у него на поясе, и сам к ней щедро приложился. Зачем-то пощупал лоб, покачал головой, затем окинул подозрительным взглядом перепуганных рабов, задержавшись на их лицах. Лукаво поглядывая из-под кустистых светлых бровей, поинтересовался: «Господин мой, а чем это перед вами Берт провинился, что вы его пообещали поставить раком и драть, пока он сознание не потеряет?» «Что? Кто тебе такую чушь сказал?» — взвился Конт. «Рыжая Эльса на кухне рассказывала. Мол, сама слышала, как хозяин грозился, что поставит Берта руками в пол, ну и заставит». «Идиотка!» — зарычал Конт, в то время как Рэй громогласно расхохотался. «Тьфу на тебя! Неудивительно, что Ксен грязные намеки делает. Видать, тоже наслушался этой балаболки. Прикажи ввалить дури по заднице, чтобы сплетни не разносила. Вот так и сделают голубым». Едва слышно пробормотал он себе под нос. Купцы почтительно ждали в сторонке, пока Конца изволит обратить на них внимание. А Виктория глянула в их сторону и задала давно мучивший ее вопрос. «Рэй, кто заведует замковым хозяйством, казной, слугами?» «До сих пор ваш батюшка сам этим занимался. А пока вы лежали в беспамятстве, Нанни, Райка да я делами ворочали. А контесса Летина?» «Что вы, Киралан!» Рэй достал откуда-то морковку, вытер ее о штаны и протянул Конту. «Как можно обременять госпожу такими вопросами? А разве это не главная забота хозяйки — следить за порядком в доме?» Конт отрицательно помотал головой, отказываясь от угощения. Рэй философски пожал плечами и засунул источник каротина в рот. «Ладно, с женой я сам поговорю», — вздохнул Алан. «А ты разберись с купцами и жду вас с отчетами. Еще золото у нас есть?» Виктория замерла. Вот сейчас и окажется, что кровь перезаложена 10 раз, кредиторы стоят у порога, а сегодня утром зарезали последнего петуха. Однако Рэй беспечно махнул рукой. «И злато, и серебро, и медь пока хватает. Тратить их здесь на фронтире все равно некуда». «Ну, это она быстро исправит. Были бы деньги, а куда их потратить, всегда найдется». Виктория довольно улыбнулась. Рэй махнул рукой купцам и, подозвав свистом таупегого окраса, дремлющую у порога, направился к телегам. Конт повернулся к мальчишкам. «Как вас звать?» «Я Ольт, а это Тур, он не мой», — ответил один из них. «Значит, Тур. Вихрастый голубоглазый паренек. Хоть бы не назвать его Санькой. Смотрит внимательно. Без страха, но с какой-то обреченной тоской». «Он слышит?» — поинтересовался Конт. «Слышит?» — буркнул Ольт, глядя в землю. «Он нормальным родился. Это хозяин ему язык отрезал». «Я?» — с ужасом прошептал Конт. Виктория совершенно этому не удивилась бы. Столько сегодня узнала интересного о реципиенте, что, попадись он ей в руки, разорвала бы на мелкие клочки. «Не, предыдущий», — хмуро сообщил паренек. «Его уже без языка купили». Честно говоря, Виктория почувствовала огромное облегчение. Как бы она могла жить среди этих людей, окажись причастной к этому ужасному поступку, женщина даже не представляла. «Нужно проверить тюрьму», — мелькнула в голове мысль. «Обязательно, сегодня же». «Хозяин изверг был», — помолчав мгновение, словно собравшись с духом, выпалил Ольд. «Ты как разговариваешь?» Воин шагнул вперед и влепил мальчишке звонкую затрещину, от которой тот свалился на землю. В то же мгновение мужчина отлетел в сторону, буквально снесенный мощным ударом в челюсть. Виктория с удивлением посмотрела на свой кулак. «Нифига себе!» — как говорил ее младшенький. «Ну и силища! Пожалуй, ей начинает нравиться это тело». «Не смей бить детей!» — рявкнула она воину, на скуле которого наливалось синевой красное пятно. «А ты не дерзи!» — повернулась к мальчишке с восторгом и злорадством, смотрящему на стражника. «Иначе будешь вместе с Бертом упираться руками в пол», — добавила угрожающе. Виктория знала, что баловать детей нельзя. Они сразу почуют слабину и сядут на шею моментально. А этого нам не надо. Но и издеваться над детьми она не позволит. «Тур, приведи ко мне Берта. А ты, Ольд, собери всех детей. Да оденьтесь и снимите эти украшения». Рэй, услышав шум, повернул голову, готовясь бежать спасать своего воина от гнева воспитанника. Но, увидев, что конт не собирается сдирать с чем-то расстроившего его стражника шкуру, расслабился. Странный какой-то Алан, словно подменили. Как очнулся, ни разу девок не потребовал, в пыточную не спускался, вина хмельного почти не пил. Грамоту освоил, хотя раньше его заставить не могли, и сам сдержанный стал, внимательный. Неужто на него так ответственность повлияла? Раньше ведь кем он являлся? Вторым после папаши. Как старый конт скажет, так и будет. Вот и бесился. Подчиняться-то с детства не любил. А сейчас все принадлежало ему. Он полноправный хозяин крови. Да еще узнал, что может претендовать на трон. Наверное, это изменило парня. Обязательства перед людьми и богами заставляют думать. Это Рэй знал по себе. Еще бы наследника рода Валид дождаться, и можно помирать спокойно. «Выполнил я твой наказ, Кирена Ксана. Вырастил твоего сына. Ты уж прости, если что-то не так. При встрече выскажешь, госпожа моя драгоценная». Детей было немного, всего 8 человек. Две девочки, остальные мальчишки, Ольд и Тур оказались старшими. 14-летние уже считались взрослыми, и Ольд их не приглашал. Еще двое пареньков погнали лошадь в ночное. Дети выстроились перед сидящим на камне у скалы контом, испуганно поглядывая на воина, стоящего рядом. Одна девочка крепко ухватилась за рубашку Ольда, едва сдерживая рыдание. Тур стоял чуть в сторонке от всех. Честно говоря, Виктория ожидала худшего. Она видела в своей жизни рабов. Приходилось. И очень боялась встретить изможденных, забитых детей с мертвыми глазами. Этих еще можно было спасти. «Привет. Я вот тут подумал, что мне нужны будут в будущем образованные слуги. Хочу, чтобы вас учили грамоте». Конт замолчал. Дети испуганно переглядывались, лишь Ольд, который, судя по всему, был заводилой, не смело спросил. «Это ж чтобы продать нас подороже?» «Нет, это чтобы меня окружали умные люди. Я обещаю, что никого из вас продавать не буду, если и вы мне пообещаете». Тут девочка, которая до сих пор едва сдерживала всхлип, и не выдержала и разрыдалась в голос, захлебываясь слезами и воздухом, подвывая и зажимая рот ладошками. «Ее мать была одержима духами Вади, искореняющие ее забрали», — буркнул Ольд, прижимая девочку к себе. «Сожгли ее за то, что читать умела». Совсем тихо прошептал он, гладя подругу по голове. «И что сказать этим детям? Кто вернет маленькой рабыне мать? Кто вернет им веру в людей? Как они могут поверить конту Валид, олицетворяющему в их глазах все худшее, что есть в людях? Это будет сложнее всего — завоевать доверие детей. Взрослые могут приспособиться, схитрить, соврать, притвориться, но дети чисты изначально, они чувствуют фальшь. И если они поверят, их нельзя будет подвести. Дети никогда не простят и не поймут». Конт Валид протянул руки. «Иди ко мне, малышка. Иди, не бойся». Девочка вцепилась в Ольда и замотала головой. И тогда Тур, до сих пор внимательно без тени улыбки, наблюдавший за Контом, сделал то, чего от него никто не ожидал. Он подошел к девочке, взял ее за руку и подвел к сидящему мужчине. Твердо посмотрел в глаза Конту. Викторию словно молнией пронзило, настолько недетским был этот строгий взгляд. Паренек долго вглядывался в серые глаза, а потом чуть-чуть улыбнулся и вложил маленькую ручку заплаканной девочки в большую ладонь хмурого мужчины. Конт кивнул ему. Тур тихонько отошел и вновь встал в сторонке от остальных детей. «Малышка, смотри на меня», — тихонько произнесла Виктория, поглаживая девочку по голове. «Все то, что с тобой случилось, было в прошлом. Я не могу вернуть твою маму, но сейчас она смотрит на тебя с небес и гордится своей девочкой. Помни ее, и она, где бы ни была, будет помнить тебя». Девчушка всхлипнула, затихла, уткнувшись взглядом в землю. Лишь изредка подрагивали худенькие плечики. Совсем малышка, лет 7, не старше. «Крамольные речи, говорите, Киралан», — раздался тихий голос, и один из братьев искореняющих вышел из-за угла сарая. «Одержимая гниет в нижнем мире и никак не может смотреть с небес. Черви пожирают ее плоть. Злобные птицы выклевывают глаза, и мука сия на радость Вадию длится вечно». «Не слушай его», — шепнул на ухо девочке Конт. «Он все перепутал. Я клянусь», — возвысил он голос, — «что никто в замке Кровь больше не будет продан, если он сам этого не захочет. Вы принадлежите мне, Конту Алану Валит, а я своих не бросаю. А вы подумайте над моим предложением. Завтра мы вновь соберемся, и вы расскажете, что решили. А теперь кыш». Дети исчезли моментально. Только Тур на секунду задержался и бросил на Конта странный взгляд. Виктории показалось, что в нем мелькнула надежда. Мелькнула и погасла. А кто говорил, что будет просто? Никто. «Когда вы были на исповеди, Киралан?» — мягко произнес приезжий Ксен. «Не помню, брат искореняющий. После удара по голове у меня сплошные провалы в памяти. Откуда вам известно, куда попадают после смерти души? Разве это тайна? Мне отец рассказывал. Прости, старый Конт, но ты умер, а нам еще пожить охота. А он откуда об этом узнал? А что, это секрет? Для служителей Ирия нет, но дворяне обычно не интересуются такими вопросами. Как же вам удается держать людей в повиновении? Храм должен нести в массу веру, а не запугивать прихожан. Ой, не рассказывайте мне сказки, брат искореняющий. Усмехнулся Конт Валит, опираясь спиной о камень. Солнце как раз появилось из-за горы, теперь отражалось от красной скалы, наполняя двор бликами рубинового света. Казалось, что замок залит кровью. Вот о чем говорил Рэй. Красиво. Если народ не пугать муками мира Вадия и не обещать блага мира Ирия, то чем его можно удержать в рамках заповедей Божиих? А в уважение и любовь к Богу вы уже не верите? Ксену было явно любопытно общаться с Контом. «Не верю, брат искореняющий. Вот такой я неверующий». Интересно, как звучит на местном языке «скептик»? Словарного запаса не хватало катастрофически. «Люди должны заблуждаться и бояться. Тогда есть шанс заставить их делать то, что вам нужно». «У вас интересный взгляд на веру, Киралан. Я бы с удовольствием продолжил нашу беседу в более располагающей обстановке». «Надеюсь, не в моей пыточной?» — двояко пошутил Конт. «О, нет, пока нет», — кротко улыбнулся Ксен. Капюшон скрывал его лицо, и можно было увидеть лишь губы и овал выбритого подбородка. Риторику Виктория Викторовна изучала в университете и могла часами беседовать ни о чем. Очень полезная привычка, между прочим, не раз выручала в жизни. Так что поговорим. Языком молоть не мешки ворочить. Да и что жители этого мира могут противопоставить знаниям землянки 21 века? Неужели не отбрешется? Да запросто. Нравы здесь просты, люди незамысловатые, и вряд ли кого-то всерьез удивит поведение Конта, особенно после ранения. Какой спрос с больного на голову человека? Не сожгут же его на костре за небольшие отклонения от нормы. Виктория про себя самодовольно усмехнулась, еще не зная, как же сильно она ошибается. Раздался скрип и шум, катящийся по склону гальки. Женщина подняла голову, Прямо на нее летел камень. Большой, очень большой, огромный. И кто утверждал, что здесь нет обвалов? Виктория метнулась в сторону, но не рассчитала размеров нынешнего тела. Камень слегка задел плечо, и она упала, зацепившись неровность на земле. Вздохнув с облегчением, начала подниматься, не подумав, что камень может быть не один. По пути булыжник прихватил с собой в полет несколько голышей поменьше. Они с легким шорохом, россыпью слетели со скалы, и один из них хорошенько ударил по многострадальной голове конта. «Дьявол!» «Убили! Убили! Искореняющий убил господина!» Еще услышала она вопли рыжей Эльсы. Голос девицы звучал подозрительно радостно, и Виктории захотелось треснуть эту шумную занозу чем-нибудь тяжелым. Но день исчез. Наступила беззвездная ночь.